Таким образом, мы получаем ответы лишь на вопросы. О чем вопрос, о том ответ. Нет вопросов, нет ответов. Если человек не только не интересуется тайнами бытия и высшим познанием, которое он мог бы получить от своего высшего сознания, но большую частью отвергает все это, то каким образом к нему может прийти познание каких-нибудь тайн, когда неосознанно простая истина, что для того, чтобы получить ответ, необходим вопрос? Познание всякого знания, вся мудрость космоса находится в нас самих. Но наша неспособность воспользоваться находящейся в нас мудростью зависит тоже от нас самих. Современный человек, живущий интеллектом для приобретения познаний, должен изучать всевозможные науки, тратя на это десятки лет своей жизни. Но духовно развитой человек, развивший свой шестой принцип, путем мгновенного озарения, исходящего изнутри, может в один момент приобрести больше знания, нежели из книг за всю свою жизнь. Таким образом, в неспособности нашего ума воспринять то знание, которое находится в нашей душе, лежит причина того, что мы не помним события из наших прежних жизней. Происходит это, как уже говорилось, благодаря разности вибраций различных проводников сознания различных наших тел. Случайные подъемы вибраций нашего тела до вибраций нашей души бывают во время молитвенного экстаза, во время большой опасности, большой радости или большого горя. Также у писателей и художников во время вдохновения, во время которого человеку приходят проблески того знания, которые в данное время человеку необходимы. В сущности, не все изглаживается из памяти человека, когда он появляется для новой жизни на Земле. В первые годы жизни дети полны воспоминаниями о прежней жизни. Иногда они пытаются рассказать о себе странные вещи, на которые или не обращают внимания, или относятся как к фантазии. Встречая недоверие и часто насмешки взрослых, ребенок замолкает и не рискует больше рассказывать о себе то, в чем он сам не уверен, боясь повторения насмешек. Мало-помалу события и впечатления новой жизни заполняют собой душу ребенка, заслоняют и закрывают собой смутные воспоминания прежней жизни. Таким образом, невежество окружающих ребенка взрослых является причиной того, что ценная возможность вместо развития глохнет. Можно заметить у детей странные быстрые взгляды, точно они видят нечто необъяснимое. Впрочем, иногда они говорят что-то о пожаре, о звездах и об огоньках. Конечно, воспитательницы считают это болезнью или глупостью, но именно на таких детей нужно обратить внимание. Как известно, дети младшего возраста легко видят астральные образы. Кроме того, особенно чуткие видят пространственные огни. Подобные организмы следовало бы заботливо наблюдать с первых дней. Будьте уверены, что в них заложены возможности агни-йоги, и если их поместить в чистую обстановку, они дадут пример возможностей. Главное не засорить и не запугать их. Так как мы достаточно говорили о насущности агни-йоги, то, конечно, не для зрителей нужно готовить чуткие организмы, но для жизни, как овладетелей сужденного пути. Не трудны для матери эти наблюдения, нужно только знать, что и зачем наблюдаете. Не говорю о вредном потворстве без оценки. Наблюдение незаметно учитывает способности, оставляя как бы случайные знаки руководства. Можно заметить, как радостно открываются глаза ребенка, когда его движение и восклицание о сокровенном бережно поддержаны. Насмешка – самый вредный воспитатель. Чуткость – есть степень культуры. Не готовить агни-йогов, но лишь открыть им путь. Космическое явление не терпит насилия. Но где цветок огня готов распуститься, там не мешайте. Агни-йога, параграф 457.